Глава сороковая. Люди и животные. В Москве лил дождь, но уже за кольцевой его словно ножницами отрезало. Никита выключил дворники, притормозил и протер лобовое стекло ветошью. Небо обложили низкие тучи. В воздухе сгустилась мгла. Зелень тополей, росших по краям шоссе, напоминала в ее призрачном освещении пятна масляной краски. Парила. Ворота базы Колосову открыл вечный привратник Суворов. «Ну, как у вас тут дела?» — с наигранной бодростью спросил Никита. «Нормально, как всегда. А что, вы к нам по делу? Есть новости?» «А вам не терпится узнать новости, Женя?» «Какой вы любопытный!» «Как и вы!» Лаборант пропустил его внутрь. «Званцев, если это он вам нужен, в первом секторе, а Венедикт Васильевич и Зоя Петровна в смотровой. Мне Ольгина надо повидать. А он на похоронах. Вы разве не знаете, что сегодня ее похороны?» «Знаю. А вы почему не там?» «Я обязан?» «Нет, конечно, я просто так спросил. От нашего дружного коллектива туда поехал Александр Николаевич». Лаборант смотрел на гравий у себя под ногами. «Мне кажется, этого вполне достаточно для соблюдения приличий». «Как вы витиевато говорите, Женя. Ваши сверстники сейчас так не умеют изъясняться. Вам вообще сколько лет?» 26. «Чудный возраст!» — Колосов улыбнулся. «Мне вот тоже не мешало бы повернуть стрелочки годков этак на 8 вспять. Глядишь, вышло бы что-нибудь более путное. Но время есть время. Ничего тут не поделаешь. Течет сквозь пальцы, зараза». Лаборант теперь напряженно смотрел на него и словно выжидал, не скажет ли еще чего-нибудь. Не дождавшись, однако, снова опустил голову. «Так значит, в четверг вам коллеги зачем-то понадобились?» — тихо спросил Никита. Ответа не последовало. Но когда он уже двинулся к обезьяннику, Суворов догнал его и схватил за плечо. «Вы мне правду тогда говорили, а?» — спросил он шепотом. «Святую. Я вам друг, Женя». «Ну и я вам тогда. И я не дурак, запомните, чтобы вам про меня не плели. И вот что. Будьте поосторожнее тут». «С кем?» Лаборант дернул головой, словно его взнуздали. Жест мог относиться к чему угодно. К густым зарослям сирени, к сектору первому, к базе в целом. «Я вас предупредил». И он, не оглядываясь, зашагал к воротам. Колосов же направился в противоположную сторону. Из открытого окна ветлечебницы до него донеслась симфоническая музыка. Потом послышался треск. Видимо, включенное радио реагировало на дальние грозовые разряды. «День добрый!» — окликнул Колосов. «Венедикт Васильевич, это вы?» В окно высунулась Иванова в белом халатике с короткими рукавами. Тут же исчезла, и через минуту снова возникла перед начальником отдела убийств уже на посыпанной гравием дорожке. Негодующая, розовая и весьма от этого похорошевшая. «До каких пор будет продолжаться этот произвол?» Руки ее поднялись, словно она намеревалась впиться в колосовскую рубашку, но тут же опустились. «Я вас или не вас спрашиваю? Или у нас уже совершенное беззаконие? Его же опять посадили, а он ни в чем не виноват. Судья его выпустила до суда под залог. А вы... Да как вы смеете не исполнять судебные решения?» «Юзбашева не я посадил на этот раз, Зоя Петровна. Обращайтесь в прокуратуру, в Москву. Решение вашего милосердного судьи никто не отменял, но в настоящее время Юзбашев задержан не по краже, а по обвинению в убийстве. Тут Никита слегка покривил душой. Этолога задержали на 10 суток. Обвинения ему пока предъявлено не было. В убийстве? Кого? Нинель Григорьевны? На его одежде обнаружена кровь группы потерпевшей. Но Женя сказал мне, что Костька порезался. Порезаться можно при различных обстоятельствах, Зоенька Петровна. Но он не убийца. Вы так в нем уверены? Конечно. Вы, значит, так его любите? Она отступила на шаг. Лицо ее дрогнуло. Было видно, что ей трудно говорить. Да, да, да. Не отнимайте его у меня. Не ломайте нам жизнь. Пожалуйста, ну прошу вас. Вы никогда не замечали, что Юзбашева интересуют пожилые люди? В каком смысле? В этом самом. Нет, никогда ничего подобного. Что за чушь? Вы врач, значит, можете судить вполне профессионально. Как он вообще, а? Нормальный мужик? Она смерила Колосова ледяным взглядом. Ответила с плохо скрытым презрением. Думаю, многие, кого я знаю, могли бы ему во многом позавидовать. Да, зависть — скверное чувство, пережиток. Я вот стараюсь его полностью в себе истребить. А где вы сами были в тот четверг, Зоя Петровна? Я? Как где? Здесь. Наши за деньгами уехали. Надо же было кому-то остаться. И потом... Ну, мне не хотелось видеть, как они там будут обращаться с Костей. Я ведь говорила ему, чтобы не ездил туда. Все равно ничего, кроме унижения, не получит. Бог с ними, с деньгами. Но он упрямый, как мул. Всегда делает так, как решил. Ну, я и не хотела, чтобы его топтали там у меня на глазах, вежливо давая понять, что имеют дело с презренным вором. Они и так все меня тут осуждают, хотя и молча. За что? За то, что внесла за него залог. Верность, оказывается, не покинула сей бренный мир, Зоя Петровна. Что-что? Хотел бы, чтобы и за меня вот так заступились. Но Никита усмехнулся. Кому везет в картах, на любовь рассчитывать не приходится. А насчет Юзбашева вашего, хотите ему помочь? Конечно. Тогда скажите мне, только честно, вы сами кого-нибудь подозреваете теперь? Иванова решительно покачала головой. Нет. Я конкретизирую вопрос. Ваши коллеги — порядочные люди? Естественно. Нормальные? Естественно. И вы ничего этакого, ни за кем, ну, как врач. Иванова с изумлением смотрела на Никиту. И вдруг лицо ее скривилось от уже не сдерживаемого презрения. Да вы с ума сошли! Как вам не стыдно нас их обвинять? Как вы можете? Колосов еле устоял, чтобы не плюнуть в сердцах. Бабье! Что с него возьмешь, кроме визга, истерики и роковой любви? Олега Званцева он увидел на крыльце его избушки. Тот неумело орудовал молотком, пытаясь сколотить грубое подобие ящика. С утра и уже в трудах. Здравствуйте, Олег. Здравствуйте. Есть новости? Пока нет. Вы точно сговорились тут. Я все же не почтальон. Послушайте, но ведь то, что произошло, Никита Михайлович, это ни в какие ворота, Нинель Григорьевна. Что все-таки случилось? За что ее убили? Кто? Званцев обхватил короткими ручками ящик, испуганно взирая на Колосова. «Мы чуть с ума тут не сошли. Что все-таки это? Вы мне можете объяснить?» Происходит одно за другим Серийные убийства, Олег. Слышали такой термин? Колязина и Балашова, к сожалению, не единственные жертвы. Есть и другие. Скрывать это больше не хочу. Званцев уронил ящик себе на ногу и приглушенно выругался. Кто-то убивает пожилых людей. Намеренно их выбирает, понимаете? Кто-то, обитающий неподалеку от этого чудесного места. Давайте-ка где-нибудь присядем, Олег. Согласны? Они опустились на ступеньки. Званцев снял свою любимую панаму, с которой не расстался даже в дождливый день, вытер вспотевшую макушку и жалобно попросил. «У вас сигаретки не найдется? От таких известий прямо...» Никита достал. Они закурили. «После известных событий прокуратура очень заинтересовалась вашей базой», — солгал Колосов с непроницаемым лицом. «На днях сюда приедет следователь. Ждите. Думаю, от вас потребуют полный отчет о всех проводимых вами исследованиях». «Да, пожалуйста, мы разве скрываем?» «Можно и сюда не ехать, а ознакомиться в институте с исчерпывающими документами. А отчеты мы каждый квартал здесь составляем и направляем в...» «Прокуратуру интересует не программа профессора Горева, Олег». «А что?» «Кое-что иное». «Что именно?» «Ваша программа. Не знаю уж, как она у вас там называется, но слышал, что следователь связывался с кем-то из институтских сотрудников. И вопрос шел о какой-то программе по изучению патологии поведения приматов». Званцев глубоко затянулся. «Ну а кто что скрывает-то?» — спросил он пылко. «Пусть приезжают, я им все и по этой теме представлю. Что в этом тайного?» «Ну, это не мне судить, что тут у вас тайное, что явное. Я слабо разбираюсь в вашем предмете. Следователь гораздо лучше. Он человек с университетским образованием, большой умница. И знаете, он очень-очень заинтересован вашими тут делами». Никита интимно понизил голос. «Вы так говорите, словно мы тут водородную бомбу изобретаем», — фыркнул Званцев. «Не знаю, что вы тут изобретаете, но опыты свои отчего-то держите в секрете. Я давно это заметил». «Нет никакого секрета. Я с Юзбашевым беседовал, так он кое-что мне поведал любопытное о некоем зарубежном фонде, чьи средства порой расходуются несколько, я бы сказал, волюнтаристски, о каких-то опытах над животными, которые он пытался тут у вас прекратить, за что вроде и пострадал безвинно». «А вы ему больше верьте». «Я не верю, я слушаю то, что мне говорят, Олег, и делаю собственные выводы. Но когда кто-то на мои вопросы пытается отмолчаться или ввести меня в заблуждение, начинаю свирепеть». «Простите, Никита Михайлович, я не вполне понимаю, какое отношение имеет к вашим серийным убийствам наша работа?» — сухо сказал Званцев. — «Я физиолог по образованию, поэтому мне трудно понять вашу логику юриста. Какие именно опыты вы здесь проводите?» — разделяя слова, произнес Никита. — «Разные». — «Это не ответ». — «Ну, тогда пойдемте покажу. У меня как раз один из них с утра идет». Званцев встал и открыл дверь в избушку. «Это одно из наших плановых исследований». В его святая святых на этот раз Никита вступил с некоторой осторожностью, огляделся. Так, ничего особенного. Стеллажи, стол с приборами, в основном какая-то электроника, компьютер. На полу у открытого окна стояла пластмассовая емкость с высокими бортами. нечто среднее между маленькой бочкой и лоханкой. «Ну, смотрите, раз вам так интересно!» Званцев подвел его к ней. Внутри Колосов с тайным отвращением увидел белых мышей. Они барахтались в заполняющей емкость воде. Тщетно пытаясь выбраться наружу, скользили по мокрым бортам и плюхались обратно. Их было там около десятка, а на дне лежало еще штук пять, уже утонувших. «Что это за мерзость такая?» — не удержался Колосов. «Это опыт определения резистентности и ее изменения в связи с фазами полового цикла у теплокровных». Званцев холодно усмехнулся. «Мы изучаем поведение в экстремальной ситуации. Результаты свидетельствуют, что устойчивость к нагрузке напрямую зависит от полового цикла живого организма. Эти вот животные погибли спустя час после начала эксперимента, а эти плавают уже около 3 часов. Они более выносливы». Колосов смотрел на крошечных белых созданий, обреченных на смерть. Потом перевел взгляд на Званцева. «Инстинкт заставляет мышей бороться за жизнь», — пояснил тот. «Мы пытаемся установить взаимозависимость между выносливостью и половыми функциями организма. А вот другой опыт». Он нагнулся и выудил одну из мышей. Подошел к столу, положил зверька на какой-то прибор, прижав металлической планкой, так что тот не мог двигаться, а только сучил голыми розовыми лапками. Окунул в склянку с какой-то жидкостью пипетку и капнул на лапку мыши. Та судорожно задергалась. Инстинкт заставляет ее пытаться избежать болевого раздражителя. Смотрите, как животное активно реагирует. Что у вас в пипетке? Соляная кислота. Ей же больно! Званцев с удивлением глянул на начальника отдела убийств, а затем капнул из пипетки себе на руку. Подержал, потом сунул руку под кран. На коже его багровел ожог. Он достал из ящика стола бактерицидный пластырь и заклеил ранку. На лице его при этом ровным счетом ничего не отразилось. «Что вы так смотрите, Никита Михайлович?» «Что вы делаете с обезьянами?» — хрипло спросил тот. «Вам действительно интересно?» «Действительно. Тогда пойдемте». Они медленно шли вдоль клеток. Колосов увидел, как его спутник вдруг достал из кармана халата какую-то пластмассовую пластину, нечто среднее между пейджером и пультом управления. Деловито начал что-то настраивать, нажимая многочисленные кнопки. Обезьяны на этот раз не проявили к ним никакого интереса. Чарли был занят тем, что поедал очищенный апельсин. Флора, как всегда, искала у себя в шерсти. Хамфри раскинулся в расслабленной позе на полу клетки. Перед ним Званцев остановился. «Привет, старина!» — поздоровался он. «Что, сыро? Они у нас куксятся в ненастную погоду», — пояснил он. «Настроение падает. Ничего, мы ему сейчас настроение немножко поднимем». Он нажал на пульте какую-то кнопку. Раздался щелчок. Потом негромкое жужжание. Хамфри вдруг с удивлением поднял голову, вытянул губы трубочкой. Из груди его вырвалось раскатистое «Арр!». Затем он ударил ладонью в бетонный пол и вдруг разразился каким-то сатанинским хохотом. В чертах его лица, только что печальных и сосредоточенных, все самым странным образом изменилось. Теперь они были преисполнены блаженства. Шимпанзе хохотал, кудахтал, упал вдруг на спину и начал кататься по полу, словно в приливе дикой, всепоглощающей радости. Званцев снова что-то переключил. Смех оборвался. Послышалось глухое уханье, обезьяна снова оказалась у прутьев. Теперь лик ее исказил оскал, точно разрезал на две части. Колосов не отрывал взгляда от кривых желтых клыков, словно загипнотизированный. Хамфри просунул сквозь прутья мускулистую руку, слабо перебирал пальцами, словно звал. «Что, черт возьми, с ним происходит?» — прошептал Никита. «Резкая смена настроений. Вы же видите. Несколько необычно, да? Непоследовательно». Званцев опять что-то переключил. Обезьяна вдруг сорвалась с места, бросилась к кормушке и начала жадно поедать что-то, запихивая пищу обеими лапами в рот. Глотала, беспрерывно озираясь. Не отнял бы кто. Снова щелчок и жужжание, и Хамфри с визгом кинулся в противоположный угол клетки, забился туда, сжавшись в комок, и завыл, точно от смертного ужаса. Мощное тело его било дрожь. «Я раздражаю нервные центры, расположенные в гипоталамической области его промежуточного мозга». Званцев выключил устройство. Хамфри затих. Лапы его подергивались, он всхлипывал и дышал, как раненый на поле боя. «Мы изучаем промежуточный мозг и его реакцию на различные раздражители. У Хамфри сейчас мною были задеты центры удовольствия, внимания, голода, страха. Хотите, покажу еще и агрессию?» «Нет, ради бога, не надо», — Колосов отвернулся. «Как вам это удается на расстоянии?» «В его мозг введены тончайшие электроды. Это не так уж и сложно, нечто вроде жучков, специальное устройство, позволяющее проводить опыты с мозгом». «Зачем же нужно так его мучить?» «Мучить? Но это работа! Это научная работа, это исследование. Мы наблюдаем и изучаем мозг примата, его реакцию, адекватную, неадекватную, нормальную, аномальную. Пытаемся выявить и некоторую патологию, ее причины. А главное — возможность воздействия на поведение животного. Контроль за ним. И с центром памяти вы таким же образом экспериментируете?» «Да». Званцев настороженно прищурился. «Я показал вам основное. Естественно, это, так сказать, каркас всего. А мы занимаемся всей этой проблемой более подробно. Помните тот наш разговор о Флоре? Так вот, без подобных экспериментов понять то, что с ней происходит, невозможно. Сначала надо выявить весь механизм явления, установить закономерности, изучить...» «У нее тоже и у Чарли...» — Колосов кивнул на клетки. «У них тоже жучки в мозгу?» «Нет, эту часть исследований мы ведем только на Хамфри. Он на нас не в обиде, молодчина. Ну, заслужил, заслужил. Сейчас тебе станет лучше». Званцев опять включил свой пульт, и Хамфри вдруг возбужденно запрыгал по клетке, радостно хихикая и подвывая, словно его снова переполнила радость. Никите показалось, что он слышит смех безумного. Они вернулись к избушке. Званцев снова опустился на ступеньки, Колосов остался стоять. «Вы добрый человек, Никита Михайлович. Мягкий, несмотря на род вашей службы». Званцев смотрел на него снизу вверх. «Я догадываюсь, что кое-что вам было неприятно сейчас видеть. Но, поверьте, это не издевательство над животным, не наше праздное бездушное любопытство. Это серьезная работа. На карту тут многое поставлено. Мозг антропоида и мозг человека во многом сходны. и тот, и другой требуют изучения. Это азбучная истина. У познания же нет легкого пути. Видите ли, так уж заведено, что все в этом мире, от оружия до лекарств, сначала испытывается. Как вопрос особый. Но нас должен интересовать только конечный результат. Кого это нас, Олег? Вас, меня, ваших и моих детей. Им жить в мире после. Наверное, вам хочется, чтобы они были здоровыми, духовно развитыми, счастливыми, полноценными, наконец. У меня нет детей. А у меня есть. Званцев помрачнел. Я вам никогда не говорил, я развелся с женой. А наша единственная дочь находится в спецбольнице. Церебральный паралич. Ей 7 лет. Она не разговаривает и никогда меня не узнает. Дурная наследственность. Колосов опустился рядом с ним на ступеньке. «Как долго они живут?» — спросил он после паузы. «Обезьяны? Иногда 2, иногда 3 года». «А потом?» Званцев равнодушно пожал плечами. «Потом обычно мы приобретаем новых. Как сейчас будем выходить из положения, понятия не имею. Средств у института нет». «Вы видели в четверг Балашову?» Вопрос явно оказался неожиданным. Званцев вздрогнул. «Да, утром. Мы ведь приехали в институт рано. Кажется, в 11 Нинель с Павловым Витей приехали из банка. Я с ними в вестибюле столкнулся». «Вы с ней говорили?» «Ну да, как обычно. Мы ведь давно не виделись. Я с весны отсюда практически не вылезаю. Она все же теперь мой начальник?» «Была, да». «Говорили, о чем подчиненные говорят с теми, кто ими командует». «Во сколько вы получили деньги?» «Около 12, может, позже. Там была очередь». «А потом?» «Потом я пошел в нашу лабораторию. Тоже, знаете ли, 100 лет уже не заглядывал. К тому же мне там надо было пополнить кое-какие записи. Все равно делать было нечего. На электричку мы не успевали до перерыва». «Да, перерыв этот. Где лаборатория располагается?» «На 1-м этаже». «И наверх в музейные залы вы, значит, не поднимались?» «Зачем мне было туда подниматься?» В глазах Званцева мелькнула колючая искорка и тут же погасла. «Между прочим, меня обо всем этом там, на месте, следователь прокуратуры спрашивал. Все есть в протоколе моего допроса». «Спрашивал, да правды не узнал», — подумал Никита. «Извините, мне надо работать. Я еще чем-то могу быть вам полезен, Никита Михайлович?» «Да нет, уже нет». «Спасибо». «А скажите, это правда, что Балашову убили нашим экспериментальным образцом?» — спросил вдруг Званцев. «Мне Пухов и насчет бабы Симы что-то говорил, только я не понял». «Колязину убили мустьерским рубилом, изготовленным в лаборатории вашего института. И других тоже». «Других? Кого?» «Совершено 4 зверских убийства, Олег». «Так что же вы мне сразу не сказали?» «А что бы это изменило? Вам есть что сообщить по этому поводу?» «Нет». «На нет и суда нет. Вас когда в прокуратуру вызывают?» «Понятия не имею. Следователь сказал, если потребуемся, он свяжется с Шуркой. С Ольгиным, то есть». «Следователю виднее. Не буду вас больше отвлекать от вашей интересной и сложной работы, Олег. Всего хорошего». Колосов возвращался к воротам, и снова со стороны клеток донесся визг. Уже научившись различать голоса обезьян, Никита узнал голос Чарли. Так истошно и жалобно мог голосить только этот малыш. И вдруг Колосов застыл на месте. Вспомнилось полузабытое уже замечание заведующего серпентарием Радзевича об этом самом Чарли, некогда нашкодившем в серпентарии. Странно, что шимпанзе приблизился к змеям. Это аномально. Никита медленно двинулся дальше. Ну хорошо, если резкие аномальные изменения в поведении одной обезьяны вызваны раздражением введенных в ее мозг электродов, то что вызывает аномалии в поведении другого животного, чей мозг свободен от этих вот жучков? Или я что-то тут не совсем понимаю, или мне показали не все. А может, только сделали вид, что показывают? Вешали лапшу? Я же здесь как в темном лесу. Даже спросить не знаю о чем. Вот об меня и вытерли ноги. Он отпер ворота и аккуратно и плотно прикрыл их за собой. Сел в машину. Не хотелось смотреть на свое лицо, мелькающее справа в боковом зеркале. Ладно, господа естествоиспытатели. Ладно. Не хотите по правде? Будем с вами по кривде. Он взглянул на небо. Тучи над головой напоминали грязные половые тряпки с неотжатой водой. Пожалуй, тут сейчас ливанет. Нет, в дождь такое не получится. Надо дождаться ясной погоды, когда все будет далеко и отчетливо видно. Лишь бы спецтехника не подвела.